100 тысяч китайцев последовали его примеру. И вся империя от Танкина до Великой Стены подпала под владычество Хубилая. Его безграничное честолюбие стремилось к завоеванию Японии. Его флот 2 раза потерпел крушение, и на эту безуспешную экспедицию была потрачена жизнь 100 тысяч монголов и китайцев. Но силою своего оружия или страхом он наложил в различных видах бремя налогов и зависимости на соседние страны – Корею, Танкин, Кохинхину, Пегу, Бенгал и Тибет. Он отправил флот из 1000 судов для осмотра берегов Индийского океана. После 68-дневного плавания этот флот достиг равноденственной линии по всему вероятию острова Борнео. И хотя он возвратился не без добычи и не без славы, император был недоволен тем, что варварский царь не попался к нему в руки. Второе. Индостан был завоеван магометанами в более позднюю пору в царствование ханов из рода Тимура. Но завоевание Ирана или Персии было довершено внуком Чингиса Хулагуханом, который был братом и полководцем 2 царствовавших один вслед за другим императоров Менгу и Хубилаю. Я не буду перечислять всех султанов, эмиров и атабеков, которых он обратил в пыль и в прах, но то, что он искоренил персидских ассасинов или измаилитов, можно считать за оказанную всему человечеству услугу. Среди гор, лежащих на юге от Каспийского моря, эти гнусные сектанты владычествовали безнаказанно в течение более 160 лет. А их монарх или имам назначал наместника для управления той колонией Ливанских гор, которая была такой знаменитой и грозной во времена крестовых походов. К фанатизму последователей Корана измаилиты присоединяли индийское учение о переселении душ и произведение фантазии своих собственных пророков и считали своим первым долгом слепо подчинять свою душу и свое тело приказаниям наместника Божия. Миссионеры этого наместника употребляли в дело свои кинжалы и на Востоке, и на Западе. Христиане и магометане указывали и, быть может, преувеличивали число тех знаменитых людей, которые были принесены в жертву религиозному рвению, корыстолюбию или мстительности старца, неправильно называвшегося старцем гор. Но его единственное орудие, кинжал, было сломлено мечом Хулагу, и от врагов человеческого рода не осталось ничего, кроме слова «ассасины», усвоенного всеми европейскими языками в его самом отвратительном смысле. Пресечение рода аббасидов не может ускользнуть от внимания тех, кто следил за его возвышением и упадком. С тех пор, как тираны аббасидов сельджуки утратили свое могущество, халифы снова вступили в обладание своим наследственным достоянием – Багдадом и арабским Ираком. Но спокойствие их столицы нарушалось богословскими спорами. А повелитель правоверных не выходил из своего гарема, состоявшего из 700 наложниц. Нашествию монголов он противопоставил слабую армию и высокомерные посольства. «Трон потомков Аббаса, — говорил калиф Мустасим, — воздвигнут по воле небес. Их врагов ожидает неизбежная гибель и в этом мире, и в том. Кто же этот Хулагу, осмеливающийся восстать против них? Если он желает мира, пусть немедленно удалится со священной территории, тогда он, быть может, получит от нашего милосердия прощение своей вины». Эту самоуверенность поддерживал коварный визирь, уверявший своего повелителя, что если бы варвары проникли в город, женщины и дети забросали бы их с городского вала камнями. Но лишь только Хулагу прикоснулся к призраку, этот призрак исчез, как дым. После двухмесячной осады Багдад был взят монголами приступом и разграблен, а их варварский повелитель осудил на смерть халифа Мустасима, этого последнего из светских преемников Магомета, знатные потомки которого из рода Аббаса владычили в Азии в течение более 500 лет. Каковы бы ни были дальнейшие замыслы завоевателя, аравийские степи оберегали от его нападения священные города Мекку и Медину. Но монголы разлились потоком по ту сторону Тигра и Ефрата, ограбили Алеппо и Дамаск и грозили помочь франкам в освобождении Иерусалима. Египет был бы утрачен, если бы его защищали одни малодушные туземцы, но мамилюки с детства надышались крепительным воздухом скифских степей. Они не уступали монголов в храбрости, но превосходили их дисциплиной и не раз с успехом боролись с врагом в открытом поле. Они оттеснили поток пришельцев на восток от Ефрата. Но этот поток разлился с непреодолимой стремительностью по Армении и Анатолии, из которых первая находилась во владении христиан, а вторая — во владении турок. Царствовавшие в Иконии султаны оказали некоторое сопротивление монгольским армиям, но один из них по имени Аззадин наконец был вынужден искать убежище у константинопольских греков, а персидские ханы окончательно уничтожили его слабых преемников, которые были последними представителями сельджукской династии. Третье. Лишь только Октай довершил завоевание Северной Китайской империи, он решился направить свои армии на самые отдаленные западные страны. В военные списки были внесены имена 1 500 000 монголов и татар. Из этого числа великий хан выбрал 1/3 часть и поручил главное над ней начальство своему племяннику Батыю, сыну Тули, царствовавшего над теми странами, которые были завоеваны его отцом на севере от Каспийского моря. После 40-дневных празднеств Батый выступил в поход, и таковы были быстрота и рвение его бесчисленных эскадронов, что менее чем в 6 лет они прошли расстояние в 90 градусов широты, то есть 1/4 часть окружности земного шара. Через великие азиатские, европейские реки, через Волгу и Каму, через Дон и Днепр, через Вислу и Дунай они или переплывали на своих конях, или переходили по льду, или переправлялись в кожаных ладьях, которые следовали за их лагерем и употреблялись для перевозки их повозок и артиллерии. Первые победы Батыя искоренили последние остатки национальной свободы на обширных равнинах Туркестана и Кипчака. В своем быстром наступлении он прошел через царства, известные в настоящее время под названиями Астраханского и Казанского, а войска, которые он отрядил в направлении к Кавказским горам, проникли в самые отдаленные уголки Грузии и земли черкесов.